А почему отец его не забрал раньше? Вопросы и вопросы, и некому их задать, и никто ей на них не ответит, даже если и знает. Тогда она спросит у него самого, у Сандрика, когда с ним увидится. Тут Катька заснула. За граница. Каждому свой танец. В утро того дня, как Наташа и Анне Лори должны были ехать к барону, Наташа встала рано, посмотрела в зеркало и в который раз ужаснулась. Она все хуже и хуже выглядит. Какая-то безнадега в глазах делала ее лицо стертым, постаревшим, бесцветным, будто свет глаз, уйдя, забрал с собой все, что всегда восхищало в ней. Цвет жизни, нежность, трепет черт. Она заметалась. Надо что-то было с собой делать. Даже не для этого Фрайбаха, который зачем-то нужен Динару, для себя. Она вдруг решила остричь волосы. Совсем. Этого она не делала никогда, потому что с ранних лет усвоила, что ее прелесть и красота во многом зависят от копны длинных золотых волос, льющихся свободными волнами с головы, как вода под солнцем. Но тут ей они вдруг смертельно надоели, и она, не думая, не давая себе подумать, отхватила сначала хвост, потом с боков, потом выше и взялась за бритву. Через 20 минут перед ней стоял не то подросток с суровым выражением лица, не то стареющая, не очень здоровая дама, да еще лысеющая. Шейка стала совсем тоненькая, беззащитная, хоть хватай и души. Так и напрашивается на это действие. И накрасилась она мало. Теперь все как-то стало заметнее. И оделась не так, как обычно. Высокие сапоги со шнуровкой вверху, доходившие до черной мини-юбки, и большой блекло-лиловый свитер. Никаких украшений. Почему она это делала, она не знала. Может быть, назло Динару? Чтобы этот старик-барон и не плюнул на такого общипанного куренка? Может быть. Разбираться она не стала, а вскоре позвонила Анне Лори, и они договорились, что Наташа заедет за ней. Куртку Наташа надела кожаную черную, короткую, на голову ничего. Анне Лори села в машину и обомлела. Это была другая женщина. Злой бледный подросток. Никакая не мадам-посол. Ее прогонят отсюда, почему-то подумала Анне. Она что-то знает и нарочно сотворила из себя бог знает что. Но внешне она себя ничем не выдала, а даже восхитилась Наташиным новым обликом и сказала, что она очень изменилась и стала совсем юной. Наташа улыбнулась и ничего не ответила. Так ехали они молча, и каждая думала о себе и той другой, которая сидела рядом. Анне Лори представляла эту капризную красавицу в кругу семьи, там, в России, с папой и мамой, которые души в ней не чают. Роскошную квартиру, связи, мужчины. Недаром же она стала послом. Ей все, наверное, легко давалось, не так, как Анне. У этой Натали всегда все было, чего бы она ни захотела. Как хорошо бы так пожить. Но у нее, Анне, такого уже не будет, даже если появятся деньги поздно.